Здесь у меня 5 гранул наркотика Лао. Его применял великий китайский философ Лао Цзы. И именно под его воздействием он и созерцал Дао. А Дао – это самая таинственная сила в мире. Она окружает все и проникает во все. Она содержит в себе всю видимую вселенную и все то, что мы называем реальностью. Тот, кто познает тайны Дао, ясно увидит все, что было, и все, что будет. «Но это же бред!» — не выдержал я. Чалмерс не реагировал. «Дао напоминает громадного, неподвижно лежащего зверя, который держит на своем теле все миры нашей вселенной, все прошлое, настоящее и будущее. Мы же видим только части этого огромного чудовища через щель, которую люди называют временем. Но с помощью этого препарата я приоткрою щель, и я увижу огромную жизнь во всем ее величии, и этот спящий зверь явится передо мной полностью. А чего ты хочешь от меня? Наблюдай, мой друг. Наблюдай и записывай. И если я зайду слишком далеко, ты должен будешь вернуть меня в действительность. Это ты сможешь сделать, если начнешь меня сильно трясти. Если тебе покажется, что я страдаю от невыносимой физической боли, то пробуждай меня немедленно. Чалмерс, сказал я. Я не хочу, чтобы ты проделал такой опасный эксперимент. Ты сильно рискуешь. Я не верю, что существует четвертое измерение, и тем более я не верю в существование Дао. И я не одобряю твоего экспериментирования с незнакомыми наркотиками. Я хорошо знаю свойства этого вещества, ответил он. Мне точно известно, как оно воздействует на человека, и я полностью сознаю, какую опасность от него можно ожидать. Риск здесь не столько в самом наркотике. Я боюсь лишь одного. Того, что могу заблудиться во времени. Поэтому я и хочу немного подстраховаться. Прежде чем проглотить гранулы, я внимательнейшим образом изучу геометрические и алгебраические формулы, которые записал для себя на бумаге. С этими словами он взял математические схемы, лежавшие у него на коленях, и, перед тем, как углубиться в их изучение, еще раз попытался объяснить мне смысл своих намерений. «Прежде чем я приму наркотик, который поможет мне управлять оккультными путями восприятия, — сказал Чалмерс, — я должен тщательно приготовить свой разум к путешествию во времени, чтобы встретить четвертое измерение с подготовленным сознанием. Прежде чем я войду в сказочный мир восточных мистиков, я использую всю помощь математики, какую только может предложить мне современная наука. Эти математические познания, этот сознательный подход к восприятию четвертого измерения только усилят действие препарата. Наркотик откроет мне невиданные новые возможности, а математическая подготовка позволит моему разуму схватывать все на лету. Иногда мне и раньше удавалось интуитивным путем на миг проникнуть в четвертое измерение. Это случалось обычно при сильных эмоциях, во сне. Но, проснувшись, я никогда не мог вспомнить, какие тайные красоты открывались мне в эти краткие мгновения. Однако я верю, что с твоей помощью мне удастся восстановить в памяти все, что я видел уже в минуты этих неожиданных озарений. Ты же должен записывать каждое мое слово, пока я буду находиться под воздействием препарата. Неважно, какими невнятными или странными могут показаться тебе эти слова, не пропуская ничего. Когда я пробужусь, то, возможно, смогу растолковать их, как бы таинственно или невероятно они ни звучали. Я не уверен, что мне это удастся, но вдруг все же получится. Его глаза опять засветились тем же странным блеском. И тогда время перестанет для меня существовать. Закончив этот монолог, Чалмерс резко опустился на стул. «Я приступаю к эксперименту», — решительно заявил он. «Пожалуйста, встань у окна и наблюдай. У тебя есть авторучка?» Я мрачно кивнул и вынул из жилетного кармана свою бледно-зеленую ручку фирмы «Ватерман». «А тетрадь, Фрэнк?» Я скривился и достал записную книжку. «Я подчеркиваю, что не одобряю этот эксперимент», — недовольно пробормотал я. «Ты очень рискуешь». «Да не будь ты как старая вздорная баба!» — раздраженно прервал меня Чалмерс. «Теперь уже никакие твои слова не смогут меня остановить. И стой тихо, пока я буду изучать эти схемы». Он снова поднес глазам испрещенные формулы бумаги и внимательно прочитал их. Я молча смотрел на монотонно тикающие каминные часы, отсчитывавшие последние секунды перед экспериментом, и вдруг меня охватил такой страх, что я чуть не задохнулся. Неожиданно часы перестали тикать, и в этот самый момент Чалмерс проглотил капсулы. Я быстро встал и подошел к нему, но его глаза умоляли меня не вмешиваться. «Часы встали», — пробормотал он. «Значит, силы, которые управляют ими, одобряют мой эксперимент. Время остановилось, и я проглотил наркотик. Господи! Теперь мне только бы не заблудиться!»